Глава 52. Разорвать цепи. Провинция Джарат. Империя Кур. Через три дня после того, как Коготь и ее команда выиграли. «Не удивлюсь, если это относится ко всем ним», — задумчиво произнес Кирин. «О чем вы?» — спросил Коун. «Если все драконы — дети восьми бессмертных. Я имею в виду, что я 4 года торчал на священном острове Таэны, лишь потому, что ее драконий сын, Шаранакал, не хотел, чтобы я уезжал, а теперь еще Эонарик и... я...» Коун нахмурился. «А что там с Эонарик и вами?» «А, не бери в голову. Я хочу сказать, а что, если это относится ко всем драконам?» «Ух ты!» — выдохнула Нинавис. «Никогда не думала, что когда-нибудь буду участвовать в таком разговоре!» Джанель глянула на брата Коуна. «Думаю, это вполне возможно. Может быть, любовь Релоса Вара к заботе о семье уходит корнями в самое начало?» «У него явно какие-то проблемы», — прокомментировала Дорна. «Это многое меняет», — сказал Кирин. Он вспомнил, что Релос Вар и Шаранакал говорили о нем. Оба они узнали Кирина не по его внешнему виду, а по цвету его души. Если такой способностью обладают все драконы, Эонарик вполне могла бы узнать его. Но хорошо ли это? А что, если Эонарик ненавидела своего отца? «Почему это что-то меняет?» — спросила Джанель. «Она все равно остается злобным драконом Релоса Вара, которого он использует, чтобы заманить нас в ловушку». Кирин, не договорив, махнул рукой. «Продолжайте свою историю. Мне необходимо обо всем подумать». Очередь брата Коуна. Ледяные владения. Йор-Кур. Когда брат Коун узнал, что Тия не чувствует его присутствия, он понял, что может шпионить даже за богами. Примечание. Он, вероятно, понял бы это раньше, если бы знал, что Митрос был Харедом. Он следил за Джанель с тех пор, как она ушла, ориентируясь на то, что она была очень горячей. Но после того, как она вошла в весенние пещеры, это стало невозможным. Каменный монолит был таким горячим, что Коун не мог смотреть на него, чтобы не ослепнуть. Раз за раз горел жаром открытой кузницы. Тия, как и Релос Вар, как и Джанель, была горячее обычного человека. Намного горячее, и потому брат Коун сделал себе пометку, что ему нужно посмотреть, есть ли связь между Тенье и уровнем жара. Оказывает ли Тенье ощутимое энергетическое воздействие? Что может означать это физиологическое различие? Потом Джанель заплакала, и Тия заплакала, и Коун понял, что ему очень бы хотелось прекратить за ними наблюдать. Ситуация была гораздо более неловкой, чем когда он наблюдал за чьим-то сексом, но он и тогда не раз заставлял себя смотреть на это, опасаясь, что в противном случае он потеряет информацию. Как бы то ни было, он наблюдал. И он видел, как мать и дочь вместе уничтожили Эонарик. Брат Коун выдохнул. Что бы дальше ни произошло, с Джанель все будет в порядке. Ее мать заберет ее отсюда. Она добилась своего. А затем что-то толкнуло его, и сердце мира вылетело у Коуна из рук. Синера нависла над жрецом. «Изучаешь что-то интересное?» «Что?» «Я...» Она схватила его за плечо и стащила со стула. Оглянувшись, Коун увидел, что комнату заполонили ее солдаты, израненные и перевязанные, словно только что вернулись из боя. И так оно, вероятно, и было. «Что случилось?» — спросил брат Коун. «Скоро узнаешь», — отрезала Сенера. «Сам пойдешь или мне приказать лейтенанту нести тебя?» Он встал, поправил Аголе и взял в руки сердце мира. «Сам пойду». Вместе они вышли из главной библиотеки и направились вверх, в главный зал. С каждым шагом брат Коун все сильнее чувствовал, как у него крутит живот. Их обнаружили. Это произошло слишком рано. Во дворце, должно быть, все были свидетелями сражения, разразившегося снаружи. И ни герцог Каин, ни, конечно, Релос Вар, никто из них не будет рад видеть Эонарик мертвой. Йорцы, вероятно, убьют Коуна, но он знал, что это того стоило. Он всегда это знал. И когда он ступил на поверхность гигантской хрустальной пирамиды, он увидел то, что ожидал увидеть. Но были еще и две дополнительные детали, которые были совершенно непредсказуемыми. Как он и ожидал, в зале стоял гневный и могущественный герцог Ажен-Каин. И выглядел он так, словно его только что подняли с постели, и он еще не успел украсить бороду. Рядом замерли жена и сын, Ксиван и Экситхар. Вирга сидела на своем обычном месте у огня в компании со своим домашним медвежонком, заколдованным мужем. По залу почетным караулом рассредоточились отвергнутые, одетые в полные доспехи и держащие в руках щиты и мечи. Крепкого синеволосого йорца, стоявшего рядом с герцогом, Коун не узнал, но в этом не было ничего удивительного. Большинство йоркских аристократов не желали иметь ничего общего со жрецом, а поскольку час был еще ранним, обычные гости отсутствовали. Но чего он никак не ожидал увидеть, так это Джанельда Нарак, лежавшая без сознания на полу рядом с Релосом Варом. Руки девушки были заведены за спину и плотно стянуты гигантской металлической лентой, а еще перед герцогом Каином стоял некто, избитый и окровавленный. Некто, кого брат Коун не видел уже много лет, но очень хорошо помнил. Нинавис. Она также была связана, на щеке был синяк, а из разбитой губы сочилась кровь. «О, наконец, все в сборе!» — улыбнулся Релос Вар. Брата Коуна чуть не вырвало прямо на месте. Релос Вар уже предупреждал Коуна, что однажды волшебнику придется выбирать, поддерживать ли ему герцога Каина или стать на сторону Джанель. Похоже, Релос Вар наконец сделал свой выбор. Коун изо всех сил вглядывался в лицо Релоса Вара, надеясь найти там намек, что все было совсем не так, что Вар нашел какой-то способ сохранить жизнь Джанель, Коуну и, возможно, Нинавис, но лицо Вара было словно из камня высечено. «Вы ведь понимаете, что она вернется?» — спросил Коун. Охранник шагнул к нему, намереваясь ударить, но жрец пристально глянул на него, и стражник заколебался. Релос Вар обернулся. «Кто вернется?» «Тия. Или вы думали, что Джанель сама убила Эонарик?» Герцог Каин бросил взгляд на Релоса Вара. «Я начинаю думать, что убийство дракона не так уж сложно, как ты заставил меня поверить!» Релос Вар покачал головой. «Эонарик не мертва, ваша светлость!» «Она убила ее!» С вызовом откликнулся брат Коун. «Я сам видел это!» Релос Вар вздохнул и ущипнул себя за переносицу. «Видел. Но эта смерть недолговечна, она вернется!» Он улыбнулся Коуну. «Джанель пропустил один маленький шаг!» Брат Коун сложил руки на груди. «Что вы имеете в виду?» «Видишь ли, ты не учел...» Релос Вар оборвал речь на полуслове. «Почему бы нам не отложить классную лекцию на другой день? Как ты знаешь, я действительно люблю просвещать необразованных. В этом ты прав. Я не уверен, что этот дворец переживет воссоединение между мной и моей любимой ученицей». Коун удивленно моргнул, недоумевая, почему Релос Вар упомянул Сенеру, если она стоит прямо здесь. И лишь потом он понял, что Вар имел в виду совсем другое. Богиня Тия была его любимой ученицей. Примечание. Этот мальчик совершенно не понимает сарказма. «Итак, какие у нас есть варианты?» — спросил герцог Каин. «Убить Джанель Донарак? Отправить ее в Шадрак-Гор? А как насчет нашего черного рыцаря?» Он указал на Нинавис. «Ты серьезно ожидаешь, что я поверю, что вы не могли выследить одну женщину средних лет, ответственную за все проблемы, творящиеся в Джарате? Поверю, что это и есть черный рыцарь?» Каин не заметил, как Ксиван бросила на него свирепый взгляд. Нинавис подняла голову и ухмыльнулась, слизывая кровь с губ. «Должна сказать, что вы слишком все упростили, но ваш человек ошибается, я не черный рыцарь!» Заговорил синеволосый мужчина. «Но она черный рыцарь, мой достопочтенный, я знаю, что я видел в Джарате». «Или мне следует сказать, что теперь каждый черный рыцарь? Убив меня, вы ничего не измените. Мы знали, что вы ищете армии, поэтому их никогда не создавали. Мы знали, что вы ищете лидеров, поэтому каждый стал лидером. Мы знали, что вы попытаетесь найти черного рыцаря, поэтому каждый стал черным рыцарем. А я просто воровка, которая хорошо владеет луком. Убить меня все равно, что зачерпнуть чашку воды из моря и думать, что ты остановил прилив». «Заткни ее», — приказал Релосвар. «Она просто пытается задержать». Он замолчал, и глаза его расширились. На лице его отразилась целая гамма эмоций. Гнев, шок, возмущение и страх были самыми узнаваемыми. Брат Коун подумал, что сейчас Релосвар напоминает человека, которого только что зарезал или отравил лучший друг, или человека, который только что осознал, что его предали. Или, может быть, Коун просто перепутал эмоции Вара с собственными. «Что случилось?» — спросил герцог Каин. «Кто-то только что убил моего брата», — выдохнул Релосвар. И он исчез. Все замешкались. На мгновение комнату заполонила тишина, а затем герцог Каин повернулся к жене. «Ты знала, что у него был брат?» «Честно говоря, я не думала, что он из тех, у кого может быть семья». «Хм, хорошо. И теперь, когда он ушел?» Герцог Каин обнажил меч и шагнул к бесчувственному телу Джанель. «Я не потерплю предателей!» «Ажен!» — вздохнула Ксиван. «Мы по-прежнему не знаем, что произошло». Достопочтенный повернулся к жене. «Мы знаем, что она предательница. Мы знаем, что она ослушалась, по крайней мере, одного из моих приказов, освободила заключенных, которых я приказал казнить, и отправила их в Джарат. Она убила моего дракона. Она явно знала, кем был черный рыцарь все это время, и скрывала этот факт от меня. Я знаю все, что мне нужно знать. Я надеялся, что смогу ей доверять. Теперь я знаю, что не могу». Коун уставился на синеволосого йорца с затравленным видом грызшего костяшки пальцев. Теперь, присмотревшись, Коун понял, что это не аристократ. Незнакомец был одет в простую йоркскую одежду. «Я согласна, что нам нужно будет что-то предпринять, но если мы убьем Джанель, не направит ли это ее прямо к нашим врагам?» — мягко напомнила мужу Ксиван Каин. Герцог замолчал, на его лице отразился испуг. Он совсем забыл, по какой причине они взяли за правило не убивать определенных людей. Синера махнула рукой. «Если хотите, я могла бы... наложить заклятие». Она взволнованно и расстроенно облизнула губы. «Я имею в виду, я...» Он никогда раньше не видел, чтобы Синера теряла самообладание. «Нет, не ты». Каин выглядел недовольным. «Однажды я уже поверил тебе и твоему учителю. Я больше не верю, что ты непоколебима в своей преданности. Сначала Черный Рыцарь, а теперь и Тия. Тия! Все это не должно было так далеко зайти!» Примечание. К этому моменту он уже стал настоящим параноиком. Я имею в виду, что он не ошибся, но это к делу не относится. Синера поклонилась. «Как скажете, ваша светлость?» «А как насчет моей семьи?» Вмешался синеволосый мужчина. «Вы обещали, что позволите мне воссоединиться с семьей?» Каин замер и уставился на него. «Я имею в виду, я, пожалуйста, мой достопочтенный...» Каин хмыкнул. «Вирга, отведи пленников и нашего нового друга вниз в весенние пещеры. Я хочу, чтобы ты убедилась, что они не могут сбежать. Если кто-нибудь попытается вывести их без моего разрешения, я хочу, чтобы ты уничтожила того, кто на это решится». «Что? Но я же вам все рассказал», — запротестовал Йорец. У Коуна были свои причины для недоумения. Он был вполне уверен, что герцог Каин понятия не имел, что Джанель и ее мать, Тия, обеспечили безопасность пещер. Так что Каин просто приговорил, или скорее думал, что приговорил их всех к ужасной и медленной смерти. Конечно, расплывчатые инструкции Каина не помешают Вирге убить их и хранить в дальнейшем их тела в пещере. Но при этом они еще и усложнили ей жизнь, так как герцог фактически потребовал, чтобы Вирга убила Тия, если богиня появится, чтобы освободить дочь. И Коун не думал, что Вирга достаточно для этого сильна. Вероятно, это поняла и Вирга. Она бросила на герцога убийственный взгляд, но он либо не заметил этого, либо ему было все равно. «Муж, что ты делаешь? Это не...» «Не мешай мне!» — рявкнул герцог и махнул рукой стражникам, которые пока не понимали, что их тоже отправляют на смерть. «Отведите их вниз!» «Ты похудел», — сказала Нинавис, когда их повели вниз по лестнице в сторону пещер. «Я тоже рад вас видеть», — огрызнулся брат Коун. «Нет, я имею в виду, ты достаточно питаешься. Ты выглядишь так, как будто они морили тебя голодом. Мне нравилась твоя детская пухлость, это было так мило». Нинавис оглянулась по сторонам в поисках способа бежать, выискивая хоть какую-нибудь возможность. «Вы об этом?» — он покачал головой. «Нет, нет, я просто несколько раз забыл перекусить». Нинавис бросила на него обеспокоенный взгляд. Они спустились на 5 пролетов. Охранник нес Джанель, перекинув ее через плечо. Внезапно из соседнего коридора послышался голос, попросивший подождать. Появилась Сенера. Она либо открыла врата, либо сбежала, а может и то, и другое. «Сколько еще этажей нам спускаться?» — спросила Нинавис уголком рта. «Лучше вам этого не знать», — сказал Коун. «Здание очень большое». «Подождите», — выдохнула Сенера, держась за бок, словно зажимая рану. «Герцог забыл сказать, что мне нужно произнести заклинание». Нинавис застонала. «О, это ты, ненавижу тебя». Вирга повернулась к Сенере, зло оскалив зубы в улыбке. «Разве, деточка?» Старуха подманила Сенеру крючковатым пальцем. Коун замер от этой ухмылки. Он узнал ее. Он перевел взгляд со спящей Джанель на Виргу и обратно. «Кстати, сколько времени Джанель провела с Виргой?» Но времени на то, чтобы размышлять об этом, не было. Сенера выпрямила спину. «Чего ты хочешь, Вирга?» Вирга обхватила Сенеру рукой за шею и притянула Далтарку к себе, заставив склониться на уровень ее глаз. «Ты всегда была моей, не так ли? Фальшивые брачные клятвы могут обмануть мужчин, но я узнаю одну из своих дочерей, когда увижу ее». Сенера стиснула зубы. «Отпусти меня!» Вирга ухмыльнулась. «Зови меня мамой, дорогая». «Отпусти меня, мама», — процедила Сенера. Вирга отпустила ее, и Сенера шагнула вперед. В одной руке она держала заполненное чернилами имя всего сущего, а в другой — кисть. «Это займет всего минуту». Вирга хихикнула. Вирга прекрасно знала, что герцог не забыл попросить Сенеру защитить их от яда в пещерах. Герцог вообще не знал о существовании такой защиты. Брат Коун покачал головой. «В этом нет необходимости», — прошептал он, когда Сенера приблизилась. Сенера ведь не знала, что опасность уже нейтрализована. «Заткнись», — процедила она, оглядываясь через плечо на Виргу. «Я знаю, что делаю». «Уверена?» Коун глянул на бледнокожую женщину, задумавшись, во что ей это обойдется, и пытается она спасти их жизни ради Релоса Вара или потому, что сама не хочет видеть, как они умирают. Она нарисовала воздушный символ на лбу каждого, а затем добавила к нему еще один, незнакомый Коуну символ. Коун внимательно изучил его, запоминая. Закончив, Сенера сказала: «Отлично, пойдем». Очевидно, она не собиралась здесь оставаться. Что означало, что она тоже увидела в герцогских приказах лазейку. Старуха нахмурилась, но протестовать не стала, и люди направились вперед, спускаясь к туннелям под дворцом. Вирга явно знала дорогу. Сенера бросила короткий взгляд на большой монолит в главной пещере и снова повернулась к спящей Джанель. «Она удалила знак со спины». «Это я сделал», — признался брат Коун. «Она в основном просто лежала». Вирга ухмыльнулась. Братко он почувствовал, что краснеет. Я не это имел в виду. Старуха прошлась по пещере, и с каждым шагом казалось, что она становится все статнее. Поводя взглядом из стороны в сторону, как прилежная служанка с метлой, она цыкнула на тела, лежавшие на земле. «Руда раз за раз исчезла, дым исчез. Кто прибрался в моем доме?» Она спустила с рук своего питомца, Чертхага, напомнил себе Коун, и зверек мгновенно вцепился зубами в бедренную кость трупа, лежавшего на полу. Примечание. Полагаю, следовало ожидать, что Коун тоже выяснил, кто такая на самом деле Вирга, и произошло это потому, что Джанель рассказала ему, или потому, что мы действительно научили этого маленького проныру хорошо шпионить, не так ли? «Тия убрала все опасности», — сказал брат Коун. «Чуть раньше». Синера встретилась с ним взглядом. «В этом нет необходимости», — повторила она слова Коуна и вздохнула. Охранник опустил Джанель на землю. «Хотите, чтобы я ее разбудил?» «Удачи в этом», — фыркнула Нинавис. Синера подошла к Джанель и нахмурилась. «Релосвар, должно быть, наложил на нее заклятие сна». «Сомневаюсь, что Релосвар наложил на нее сон после дуэли в Атрине», — сказал брат Коун. «Ее трудно разбудить, когда она спит». Поэтому, естественно, Джанель тут же проснулась. Коун и Нинавис обменялись взглядами. Ночь еще не закончилась, Джанель обычно не просыпалась, не могла проснуться до рассвета. «Трудно разбудить, говоришь?» Синера, глядя на Коуна, заломила бровь и жестом подозвала охранников. «Поднимите ее!» Вирга, водя руками по каменному монолиту и что-то бормоча себе под нос, не обращала на них никакого внимания. «Джанель?» — обеспокоенно спросил Коун. «С вами все в порядке? Ситуация немного...» «Полностью просрана», — закончила за него Нинавис. Охранники поставили Джанель на ноги, и она удивленно заморгала. «О, Нинавис, давненько не виделись». «Взаимно», — согласилась Нинавис. «Знаешь, я уже решила, что ты призрак, преследующий разгон из огромного мира. Похоже, я должна Дорне 20 тронов». «О, ты же меня знаешь. Меня трудно убить». Джанель оглядела пещеру, отмечая взглядом присутствующих. Глаза остановились на синеволосом мужчине. «Почему я тебя знаю?» Он сглотнул и отвел взгляд. Джанель скорчила гримасу. «Ты был одним из заключенных, которых я освободила». Мужчина не стал спорить. «Я просто хотел вернуть свою семью. Мне очень жаль, я думал...» «Ты думал, что все будет прощено, если ты отдашь нас герцогу?» Продолжила Джанель, а затем бросила взгляд на Виргу. «Тебе это, должно быть, очень понравилось». «О, да», — согласилась Вирга. «Нам следовало перейти на фальшивые имена», — задумчиво протянула Нинавис. Джанель спросила. «Тия вернулась. Где Релосвар?» «Он ушел», — ответила Синера. «Кто обезопасил стены?» В пещеру вошла одетая в полный хорвежский доспех Ксиван Каен с копьем Харывал в руке. Оглянувшись, герцогиня крикнула через плечо. «Не входите! Это все еще небезопасно!» Вытянувшиеся во фронт солдаты поклонились герцогине. Должно быть, в туннелях оставались отвергнутые. И поскольку теперь Ксиван знала, что стены и полы больше не представляли проблем, пещеры могли быть опасны по двум причинам — Вирга и Синера. «Привет, вампир!» — ухмыльнулась Вирга. «Я не принимаю гостей, так что проваливай!» «Я уйду!» — согласилась Ксиван. «Но прежде я заберу с собой пленников. Я знаю, что ты способна причинить им вред, и мой муж думает так же. Я не хочу, чтобы он поступил опрометчиво!» — улыбнулась она. «Я слишком хорошо знаю, как это работает!» Вирга вздохнула. «У тебя нет разрешения Ажена Каина». «Увы, нет». Вирга, ощерившись, уставилась на женщину. Меж губ показались клыки. Коун понял, что герцог Каин, должно быть, приказал Вирге не причинять вреда его женам, его семье и ему самому. Но вдобавок Каин только что приказал ей уничтожить любого, кто попытается спасти заключенных. Вирга не могла подчиниться одновременно обеим командам. Петля Гаэша срабатывала независимо от того, нападала ли она на Ксиван или позволяла ей уйти с заключенными. Ксиван глянула на Синеру. «У нас будут какие-нибудь проблемы?» Синера склонила голову на бок. «Нет, если только ты не возражаешь против того, чтобы я пошла с тобой». «Он никогда тебя не простит», — прорычала Вирга. «Твой муж уже чувствует себя преданным. Он не доверяет уже даже друзьям». «Я думаю, это твоих рук дело», — сказала Ксиван. «Разумеется, моих», — рявкнула Вирга. «И меньшего он не заслуживает». Решив поменять тактику, она, чуть понизив голос, простерла руки в стороны. «Я помогаю ему, защищаю его от тех угроз, которые он по собственной слабости не способен понять, доверия, любви и уважения. Только когда он поймет, что его истинные враги были его самыми близкими друзьями, он будет готов к моей правде». Ненависть придвинулась к брату Коуну. «Мне кажется, что я не знаю некоторой части истории, здесь произошедшей». «Совсем малый», — сказал Коун. Затем, удивленно моргнув, он коснулся своей груди. Вирга повторила его жест. Джанель нахмурилась. «Примечание. Держу пари, что она тоже прямо там почувствовала, что ее Гаэш сломан». «С тобой все в порядке?» — спросила Коуна ненависть. «Я могу дышать», — прошептал он. «Клянусь солнцем, мне кажется, что я наконец-то могу набрать полную грудь воздуха. Что происходит? Почему?» У Вирги, стоявшей на другом конце пещеры, рядом с монолитом, в глазах появилось удивление, а затем вспыхнула радость, триумф. «Мой Гаэш исчез!» Ксиван вцепилась в руку Джанель. «Бежим!» Сзади раздавался хохот Вирги, смешивающийся с грохотом камней и пронзительными криками королевы-колдуньи. Ксиван вела Джанель, чьи руки все еще оставались связанными. Остальные, включая охранников, следовали за ними по пятам. Желающих остаться и посмотреть, чем займется королева-колдунья, освободившись от своего Гаэша, не нашлось. Они выскочили на холодный воздух у подножия горы. Небу оставалось ждать восхода солнца еще несколько часов. Завеса Тия раскинулась по небу, подобно красно-зелено-фиолетовой ленте, достаточно яркой, чтобы отражаться от утрамбованного льда и снега. Снежная дорога уходила вверх, прочь от дворца. Достигнув вершины, Ксиван остановилась. «Мы можем отдохнуть здесь», — сказала она. «Я пересчитаю по головам, пока вы отдышитесь, а потом мы выясним, что случилось, и...» Земля сотряслась от оглушительного рева. Коуну показалось, что прямо рядом с ним ударила молния, когда прогрохотал гром. «Срань господня!» — выдохнула Синера. Все оглянулись. Пирамиду снизу доверху прошил достающий до небес огненный столб диаметром в 100 футов, окрасивший каждый сугроб и вершину каждой горы на 100 миль вокруг в оранжево-красный. На долю секунды показалось, что там воцарился кромешный ад. А затем столб огня вырвался наружу, прогремел взрыв, пронесшийся прямо по главному залу дворца. «Сулес», — пробормотала Джанель. Время замедлилось. Все произошло очень быстро, но, как показалось Коуну, события двигались весьма неторопливо. Он увидел, как от взрыва распустился нежный огненный цветок. Разбитые хрустальные стены разлетелись сверкающим смертоносным дождем, способным разнести в клочья любого, кто стоял слишком близко к дворцу, а они все стояли слишком близко. Разрастающийся от взрыва огненный шар вырвался вверх и на свободу, а затем начал опускаться, направляясь прямо к ним. Синеволосый мужчина и несколько солдат бросились бежать. «Прячемся!» — рявкнула ненависть. За что они могли спрятаться, было непонятно. Впрочем, она, вероятно, и сама не смогла бы ответить на этот вопрос. Синера вскинула руки, удерживая заклинанием смертоносные осколки и сильные ветра, изливающие на них смерть. Коун не был уверен, что она справится и со стеной огня. Как оказалось, в этом не было необходимости. Огонь устремился вверх и прочь, растапливая снег и плавя камни. Все закончилось за считанные секунды. Синера обернулась, выглядя такой же удивленной, как и он сам. «Хорошо, и кто это сделал?» Ксиван по-прежнему крепко удерживала Джанель, но сейчас девушка стояла на одном колене, скорчившись у самой земли, и было неясно, то ли она сама пыталась освободиться, то ли Ксиван ее отпустила. Герцогиня же просто стояла, разинув рот, и смотрела на разрушенный дворец. «Если под этим ты подразумеваешь, что тебя спасли от смерти в огне, ты можешь не благодарить», — ответила Джанель. С ленты, стягивающей ее руки за спиной, закапал на снег раскаленный металл. Девушка встала и осторожно высвободилась из оков. Но через несколько секунд взгляд Джанель, как, впрочем, и остальных, вновь обратился к горящему дворцу. Ксиван с открытым ртом смотрела на разрушенные, горящие останки Йоркского дворца. На лице герцогини застыло выражение абсолютного ужаса. Охранники же не придумали ничего лучше, кроме как, выхватив оружие, направиться к Коуну, Нинавис и Джанель. Возможно, они и были по-прежнему шокированы, но единственный язык, на котором они могли сейчас говорить, был язык насилия. «Ой, да ладно вам!» — не выдержала Нинавис. «Здесь слишком холодно, чтобы сражаться. Эти женщины выглядят так, словно собираются замерзнуть насмерть». «Они всегда так выглядят», — сказал Коун. «Они йорки». Нинавис только отмахнулась, обращаясь к стражникам. «Потерпите минутку, а! Не забывайте, что мы только что сбежали от разъяренной, кем бы ни была та баба...» «Сулис», — подсказала Джанель. «Она богиня-королева Сулис, и она просто... Она только что взорвала дворец. Кто там был, наверху?» «Все до единого», — ответила Ксиван. «Все до единого. Они все мертвы. Вся моя семья мертва». «Вовсе нет». Все повернули головы на голос Синеры. Вытащив из корсажа имя всего сущего, она, присев на корточки, что-то писала на снегу. «Что?» Ксиван словно очнулась ото сна. «Вся моя семья оставалась в главном зале». Синера покачала головой, засовывая камень обратно за корсаж. «Я просто спросил у камня. К тому времени, как дворец взорвался, они успели уйти. Ваша семья все еще жива». Примечание. «Я не уверена, что вы обратили внимание, но Виси Жао родила здоровую дочь. Герцог Каин приказал Вирге держаться подальше от них обеих, а потом просто перестал обращать на них внимание. Мать и дочь тоже пропали без вести». «Конечно, они живы». Если раньше Джанель была шокирована, то теперь в ее голосе звучало отвращение. «Что ты имеешь в виду, говоря «конечно, живы»?» Ксиван взмахнула хрывалом с таким видом, словно уже через несколько секунд была готова применить его против Джанель. Джанель выдохнула. «Думаешь, Сулис подарит твоему мужу, твоему сыну быструю смерть? Разве это на нее похоже?» У брата Коуна скрутило желудок. «На Сулис это бы точно не походило». Жрец содрогнулся. «В Куре рассказывали тысячи историй о том, что королева-колдунья Сулис сделала с украденными детьми. А в Йоре рассказывали еще больше о том, что она делала с мужчинами. Она всегда была чудовищем». Ксиван провела рукой по лицу. «Как это произошло?» «Я бы тоже хотела знать ответ на этот вопрос», — ответила Джанель. Коун сказал. «Каким-то образом мой Гаэш, Гаэш Сулис, они исчезли. Понятия не имею, как это произошло. Это ведь просто невозможно. Вы не могли бы это прекратить». Это уже относилось к начавшим наступать на них охранникам. «Отойдите!» — приказала Ксиван. Она жестом велела охранникам опустить оружие. «Освободите Маракорку! Сегодня у меня нет никакого желания брать пленных. Отпустите всех!» Отвергнутые обменялись несколькими взглядами, но спорить с ней никто не стал. Женщина развязала Нинавис. «О, сказала Синера. Джанель повернулась к ней. «О, кто-то наконец-то сделал это. Исполнилось одно из пророчеств. Разрушен кандальный камень. Это означает, что кто-то нашел убийцу богов, Уртенриэль. И вот все гаэши были разбиты, как и предсказывалось». Ксиван рассмеялась диким, безумным смехом. «Прекрасно, просто прекрасно! Мой муж декадами искал эту проклятую дрянь, и именно сейчас ее кто-то нашел!» Синера закатила глаза. «Наконец-то!» Джанель бросила на нее убийственный взгляд. «Наконец-то?» Джанель повернулась к Коуну. «Разве не ты говорил мне всю дорогу в знамени Барсини, что Гаэш — это единственное, что удерживало демонов связанными и не давало им зайти в наш мир без призыва?» Глаза Коуна расширились. «О, нет!» «Мы это предвидели», — отрезала Сенера. «Пророчества говорили об этом предельно ясно. Как ты думаешь, почему Эйонарик замораживала тела после того, как мы их убивали? Ты хоть представляешь, сколько душ Таэна смогла спасти от демонов благодаря нам? Скольких демонов она смогла уничтожить, потому что мы оставили их запертыми в ловушке, чтобы она могла их найти?» «Я думал, ты ненавидишь Таэну», — сказал Коун. «Ненавижу», — согласилась Энера. «Но ее все равно можно использовать для уничтожения демонов. Должна же она сделать хоть что-то хорошее». «Не смей!» — сквозь стиснутые зубы прорычала Джанель. «Не пытайся притворяться, что то, что ты сделала в Мирейне, имело какое-то отношение к альтруизму. Ты и Релос Вар никакие не герои. Вы сделали это, чтобы терроризировать регион, чтобы герцог Каин мог войти в Джарат, спасти положение и быть провозглашенным новым Атрином Кандором. Вы не препятствовали вторжению демонов, вы вели войну!» Синера улыбнулась. «Это всегда была война. По крайней мере, теперь мы можем прекратить притворяться, что это было что-то иное». «Хватит!» — рявкнула Ксиван Каин. «Мне плевать на демонов. Мне плевать на проклятую войну моего мужа. Скажи мне, где Сулис, Синера. Скажи мне немедленно!» Синера перестала улыбаться. «Ваша светлость, я была бы рада помочь, но Вирга Сулис знает, что у меня есть имя всего сущего. Она знает, на что оно способно. Она будет двигаться слишком быстро для того, чтобы мы могли ее догнать. И пока ты будешь преследовать ее, что станет с твоей провинцией?» На лице Ксиван горела тихая ярость. Голос ее был мягким. «А у тебя есть семья, Синера? Ты кого-нибудь любишь?» Синера моргнула. «Нет». «Когда-нибудь», — сказала Ксиван. «Когда-нибудь это случится. И когда это произойдет, только тогда ты меня поймешь. А пока поверь мне, когда я говорю, что мне плевать, что будет с Йором. Эти земли были навязчивой идеей моего мужа, а не моей. Единственные йорцы, на которых мне не наплевать, это моя семья и люди, которые находятся здесь и сейчас». Несколько десятков женщин, как по команде, встали по стойке смирно. Мужчины выглядели растерянно. Кажется, до них только сейчас начала доходить действительность. «Значит, мы можем уйти?» — спросила Джанель. «И куда нам идти?» — ненависть взглянула на Джанель. «Не хотелось бы тебя расстраивать, но мы далеко не уйдем без еды, воды или зимней одежды». Еще один взгляд. «Хотя, я полагаю, мы могли бы и не замерзнуть до смерти благодаря твоим трюкам». Джанель повернулась к Сиван. «Не думаю, чтобы ты...» Коун прервал чтение. Кирин нахмурился. «Что-то не так? Почему ты остановился?» Но в следующий миг он услышал позади себя шум. Кирин обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как в центре таверны открылись врата, через которые вошел Релос Вар.